Глава 29. Два пошли на дело. Всю дорогу до делового центра новый призрак, которого меня угораздило взять себе в услужение, пытался устроиться на сиденье автомобиля, но каждый раз соскальзывал с него и оставался на дороге, чтобы вновь материализоваться в салоне. Наконец он признал, что не способен управлять своей астральной проекцией так хорошо, как хотел бы. Потому он согласился просочиться в камень, который Фома вынул из эфеса клинка. Нефрит сразу потяжелел и стал немного прохладнее. Фома решил подъехать к нужному зданию со стороны улицы Науки. И оказался прав. Иванов прислушался к моей просьбе. Михайловский проспект был перекрыт. Чтобы не привлекать ненужного внимания, машину пришлось оставить за пару кварталов от делового центра. Мы покинули авто, свернули во дворы и запетляли между домов, пока не вышли к пересечению проспекта Науки и Михайловского. Народа здесь не было, только два патруля стояли на перегороженной улице. Центральный вход был отрезан. Оставалась только арка, ведущая во двор. Мы быстро пересекли освещенный фонарем участок, скрылись в темноте арки. У ворот я остановился и обернулся к напарникам. «Есть идеи, как проще вскрыть?» Ярослав усмехнулся, подошел к кодовому замку, коснулся его ладони, отчего металл покрылся инеем. Принялся внимательно рассматривать кнопки. А затем обернулся к нам и произнес: 4383. Фома подошел к замку, нажал названную комбинацию, дверь послушно распахнулась. Мы прошли на территорию, закрыв за собой ворота. В небольшом прямоугольном дворике царил полумрак. У красной кирпичной стены слева стояли мусорные баки, над которыми высились площадки пожарных лестниц. Справа красовалась дверь черного хода делового центра. Она наверняка была под сигнализацией, но проникать внутрь я пока не собирался. Укрылся в тени у стены, воровато осмотрелся по сторонам, щелкнул пальцами, призвав тотем и зажег фонарь Харона. Осторожно начал расширять область поиска. На огонь тут же потянулись голодные призраки. Их было мало. Пара мужчин, один сам решил свести счеты с жизнью, а второго, скорее всего, убили во времена смуты, и девушка, по призраку которой я так и не смог понять причину смерти. Они выплыли сквозь стены и остановились рядом со мной. Я погасил фонарь и напитал троицу силой, вытащив их в материальный мир. Уточнил: кто-то из вас обитает рядом с конторой нотариуса Привалова? Призраки переглянулись. Затем девушка ответила: все трое из той конторы. Вот как? Я удивленно поднял бровь. Я снимал помещение во время смуты, начал убитый. А я до наступления кризиса, добавил парень, который свел счеты с жизнью. Я перевел взгляд на девушку. «А я была секретарем у Привалова», — ответила та. Я кивнул. «Мне нужна информация по поводу завещания Шуйского». «Завещание 2», — ответила девушка. «Первое было написано еще при мне. Шуйский прибыл в контору, составил завещание, Привалов его заверил. А после смерти в контору приезжала вдова. Они о чем-то долго совещались в кабинете, а затем вдвоем уехали из делового центра. Привалов вернулся только под вечер. И вид у него был весьма довольным. Тогда я еще не понимала причины, поняла уже только после смерти». «Он и княгиня были любовниками?» – догадался я. Девушка кивнула. «Он говорил, что это давняя история». «Как ты умерла?» – спросил я. «У меня была болезнь. Время от времени у меня случались приступы, и чтобы их убрать, мне нужно было пить эликсир от сердца. Привалов знал это. И когда пришло время переделать завещание...» «Он довел тебя до приступа, а эликсира под рукой не оказалось», — закончил я. «Да, мы были с ним близкие и в тот день поссорились. У меня начался приступ, а он просто стоял и смотрел, как я умираю. Потом прибывший бригаде лекарь, он сказал, что вернулся с обеда слишком поздно. Он хороший актер, и при лекарях рыдал и говорил, что виноват. Но едва все посторонние ушли...» Она умолкла. Я поторопил. «И что было дальше?» «Я поняла, что замыслили Привалов и княгиня Шуйская», — продолжила девушка, в ее голосе промелькнули нотки гнева. «Увидела, как Привалов переделал завещание, подделав подпись князя Шуйского. Еще слышала, как он подкупил лекаря в экспертной организации, чтобы подделать результат экспертизы». «Какой ушлый человек!» — покачал головой стоявший рядом Фома. «Я могу помочь вам уйти», — обратился я к мужчинам, — «а тебе отомстить Привалову. Мне только нужно знать, завещание в конторе?» Девушка кивнула. «Само собой. Привалов очень хитер, и ему нужен рычаг давления на Шуйскую. Оно хранится в сейфе, в его кабинете. Думаю, есть еще копии». «Мне нужно это завещание», — довольно улыбнулся я. «Я смогу его вытащить», — согласилась девушка. Но я возразил. «Ты должна будешь дать показания комиссии, а призраки не умеют лгать. И если у комиссии возникнут вопросы, как завещание попало ко мне, я могу получить 2 статьи». «Я заберу», — решительно ответил Ярослав. «Веди». Девушка прошла сквозь стену, культист последовал за ней. Я ж пока призвал портал и проводил мужчин на ту сторону. Ярослав вышел из здания спустя 10 минут, когда портал уже закрылся. Дверь черного хода распахнулась, и на пороге появился призрак, перед которым в воздухе висели сшитые листы. «Завещание признано недействительным», — предупредила меня девушка. «Я уже понял», — протянул я. «Что связывает тебя с этим местом?» Девушка нахмурила лобик, размышляя. «Флакон с эликсиром», — неуверенно ответила она. «Я думаю о нем. Часто. Видимо, Привалов оставил его себе на память. Он где-то в его конторе». «Сможешь помочь?» — уточнил я, обращаясь к Ярославу. Культист кивнул и вновь исчез в здании. И в этот раз его не было долго. На втором этаже послышался приглушенный шум. Видимо, культист искал вещь по упрощенной программе, попросту переворачивая контору вверх дном. Но шум услышали не только мы, и вскоре в коридоре послышался топот ног. Мы с Фомой едва успели укрыться за мусорными баками, как по коридору быстро прошли 2 дружинников. Я заметил их в приоткрытую дверь. Они о чем-то переговаривались, но слов я разобрать не мог. Дружинники поднялись на 2-й этаж и исчезли из вида. «Это может плохо закончиться, вашество», — заметил Фома. «Вряд ли они способны что-то сделать призраку», — возразил я. «А вот флакон испортить могут». Я нахмурился. «Пропажи флакона не должны хватиться до момента, пока мы не выступим в коллегии. После я смогу передать его Иванову как улику, но пока...» Голова Ярослава показалась из арки. «Пс», — прошептал он, привлекая к себе внимание. «Мастер-некромант, пора валить». Он показал нам пузырек, и я облегченно вздохнул. Осторожно выбрался из укрытия и обратился к стоявшей рядом девушке. «Пробуем. Готово?» Так кивнула, и мы осторожно направились к воротам. Вышли из арки, захлопнув за собой створку ворот. У арки секретарь замешкалась. Затем осторожно прошла через прутья, оказавшись с другой стороны. И на губах девушки заиграла робкая улыбка. «Отлично», — резюмировал я. «А теперь уходим, дамы и господа». Быстрым шагом мы покинули подворотню. И уже пересекая проспект, я обернулся к деловому центру. Все окна 2-го этажа были закрыты, и я поблагодарил Ярослава за то, что он замел следы. К машине мы прошли дворами. Я облегченно выдохнул, усаживаясь на переднее сиденье. Обернулся, бросил на задний диванчик завещание и произнес, обращаясь к Фоме. «Трогай, едем домой». Парень не стал ничего спрашивать. Он завел двигатель, а авто покинуло дворы, выезжая в сторону дома. Уже рядом с домом я подумал, что не могу так просто привести Ярослава и призрачного секретаря в наше жилище, не предупредив Виноградову. В конце концов, если решение по поводу вселения живого соседа принимал я, то соседи призраков должна одобрить именно Любовь Федоровна. Я попросил Питерского оставить машину за аркой снаружи двора, где уже стояла ласточка, которую пригнали от магазина. Фома вопросительно взглянул на меня, и я кивнул. Парень тут же вышел из салона и принялся скрупулезно осматривать свою машинку. И только теперь, глядя, как Питерский проверяет бока на предмет царапин, я понял, как он привязан к своей ласточке. Он даже забрался внутрь салона, чтобы отрегулировать сиденье под себя и проверить, все ли на месте. Об этом я не беспокоился, так как был уверен, что магнитолы, череп из оргстекла на ручке переключения скоростей остались нетронутыми. Я вынул из кармана камень и выложил его на сиденье. Ярослав практически сразу же выплыл наружу. Рядом с ним появилась девушка. «Вы останетесь здесь», — предупредил я. «Во двор и в дом не заходите. Здесь есть своя хозяйка из призраков, которая должна одобрить ваше присутствие». «Мне не нужно жить в доме», — довольно улыбнулся бывший культист. «Если позволите, я могу оставаться в машине. Могу охранять вход во двор, а когда вы будете в разъездах, то сопровождать вас». «Пока пусть так и будет», — согласился я, удовлетворенный таким компромиссом. «В конце концов, мне и впрямь не помешает призрак, привязанный к машине, особенно после покушения». «А мне будет приятно побыть в тишине», — вздохнула девушка. «Позовите меня, когда понадоблюсь». Она растаяла, очевидно, оказавшись в пузырьке с лекарством. Фома тем временем припарковал свой автомобиль во дворе. «Ласточка в порядке, вашество», — сообщил он. «Это хорошо», — кивнул я, пряча улыбку. а то я переживал». «А уж я как переживал, вашество», — согласился слуга. «Прям душа не на месте была». Краем глаза я заметил, что Ярослав с каким-то странным напряжением смотрит на дом, прямо на темные провалы окон. «Что-то не так?» — спросил я. «Нет, ваша светлость», — ответил он сразу же, пытаясь улыбнуться. Но потом тряхнул головой и добавил. «Мне теперь, наверное, все дома будут казаться опасными». «Этот дом кажется тебе опасным?» — удивился я. «Он чем-то напоминает мне тот, где я все это время обитал». «Поверь, тут все иначе», — заверил я бывшего культиста. «Может быть, все дело в том, что сейчас вечер. А завтра, в свете солнца, ты сможешь убедиться, что дом выглядит совсем не так мрачно». «Конечно», — торопливо кивнул парень, но я был уверен, что он согласился для вида, а на самом деле все так же опасливо косился в сторону моего жилища. Однако я решил, что убеждать в чем-то парня не стоит. Он и сам во всем разберется, у него для этого будет много времени. С этими мыслями я сунул камень и склянку с лекарством в карман на задней части водительского сиденья. А затем в компании Фомы направился к крыльцу. Войдя в дом, я с удивлением заметил, что винограда у меня не встречает. На столе в гостиной меня ждал ужин. Блюда стояли под колпаками. Сама кухарка уже оделась и собралась уходить. «Вы не возражаете, если Фома отвезет меня домой?» — застенчиво спросила она, когда я вошел в гостиную. «Конечно. Думаю, он и сам будет рад сопроводить тебя». «Спасибо». Она улыбнулась и побежала по ступеням вниз. Я же сел за стол и приготовился было ужинать, как в комнате появилась Виноградова. И выглядела призрак встревоженно. «Мы думали, что вы не вернетесь до самой ночи. Что-то случилось?» «Наши планы поменялись», — уклончиво ответил я, но потом решил рассказать о новом призраке. Женщина застыла, будто позабыв, что надо хоть иногда двигаться, чтобы казаться живой. «Ты уверен, что этот парень не опасен?» — глухо спросила она. «Он не станет источником неприятностей?» «Нет, он зависим от камня, к которому привязан», — покачал головой я. «Если вы против этого парня, он будет оставаться во дворе, или же я могу отправить его к бабушке». «Посмотрим», — уклончиво ответила женщина и выглянула в окно. «Я не хотела бы пока видеть его в доме. Уж прости, но мне важно оставаться здесь главным призраком». «Единственным», — уточнил я. «Именно», — тут же кивнула Виноградова. «Пусть это моя блажь, но я хочу оставить этот дом моим». «Как скажете», — согласился я. «Мне важно, чтобы вы были довольны». «Спасибо, Павел. Я благодарна тебе за эту заботу. А теперь давай ужинать. Ты наверняка голодный». Спорить я не стал, потому с удовольствием приступил к трапезе. На этот раз кухарка порадовала меня тушеной телятиной с овощами. Затем мы немного поговорили с Виноградовой, обсудив завтрашний визит строителей. «Арина Родионовна договорилась с ними с моего одобрения», — сообщила Любовь Федоровна. «Я беспокоюсь о крыше, и пристройку надо поставить как можно быстрее». Я кивал, понимая, что ужасно устал и хочу скорее добраться до кровати. Кажется, Виноградова наконец это заметила и попрощалась со мной. Почти машинально я дошел до своей комнаты. Умылся, снял одежду и забрался под одеяло. Сон сморил меня сразу же и был незапоминающимся, за что я был благодарен провидению. Утро выдалось обычным. Я проснулся без будильника и вышел на кухню в светлом костюме с влажными после душа волосами. Фома приветствовал меня, протянув свежую газету, а Любовь Федоровна сунула в руки кусок пирога и чашку чая. «Поторопись, скоро придут рабочие, их надо встретить». Рабочие прибыли вскоре, одетые в синие робы с логотипом строительной компании. Они стояли посреди двора и деловито осматривали дом. «Не вздумайте с ним по-доброму, вашество», — порекомендовал Фома, пристально разглядывая визитеров через окно. «Это почему?» — удивился я. «Нельзя ремонтникам слабину показывать, они это чуют, и начнут накидывать вам цены за услуги, которые вовсе не обязательны». «Думаешь?» «Вы хоть и некромант, но как адвокат известны своей добротой. Даже в торговых рядах говорят, что Чехов хороший человек с большим сердцем. Сейчас нам это не на руку». «Понял», — кивнул я, — «буду с ними построже». Фома немного помолчал, а затем произнес. «Давайте поступим так. Когда понадобится помощь, я вам подмигну, и в этот момент вы начинаете хмуриться, а я буду с ними говорить. И тогда дело будет». «Подавай», — согласился я и поправил узел галстука. Мы вышли во двор. Едва завидев нас, строители стянули с голов кепки. «Здравы будьте», — разом поклонились они. «Ваша светлость, от вас поступила заявка на ремонт крыши. Протечку давно обнаружили?» продолжил один с красной нашивкой бригадира на рукаве. Он был выше меня головы на две, широк в плечах и, кажется, смог бы поменять лампочку над входом в дом, лишь привстав на носочки. «Не я нашел, а призраки», — пояснил я. «Они рекомендовали присмотреться к восточной стороне». При упоминании потусторонних сущностей здоровяк немного побледнел и переспросил. «Призраки? В самом делешные?» «Других не держим», — подмигнул мне Фома. «Но не переживайте, мастер, они у некроманта ручные. На своих не бросаются и даже могут подержать лестницу, если та надумает упасть». «Шутить изволите?» Бригадир ссутулился, в раз показавшись меньше. «Такими вещами шутить грешно», — провозгласил питерский, ткнув пальцем в небо. «Его светлость господин Чехов готов доверить вам ремонт. Но хочу вас предупредить. Помощники Павла Филипповича будут контролировать все работы». «Призраки», — прохрипел молоденький рабочий, которого до того было не видно за фигурой бригадира. «Они самые», — важно кивнул я. Фома довольно улыбнулся, явно оценив мой тон. «От таких проверяющих ничего не скрыть, ежели дерево будет гнило или гвоздь ржавый». «У нас все материалы хорошие», — тотчас оживился бригадир. «Или вы начнете халтурить?» — продолжил слуга. «Да как можно?» — возмутился Громила. «Значит, и беспокоиться не о чем», — тут же заключил Фома. «Когда вы все закончите, мы останемся довольны, хозяин оплатит вам работу, а я лично выдам вам карточки для скидки в хорошую цирюльню». Бригадир задумался, словно бы подбирая слова, а затем неуверенно произнес. «Деньги-то, конечно, хорошо, но мы готовы отработать со сверхурочными, если господин некромант выдаст нам свою карточку с личной припиской, что мы теперь его клиенты». «Не бесплатно, конечно», — добавил невысокий ремонтник. «Мы вам будем страсть как благодарны, господин некромант, ежели вы нас станете защищать». Я нахмурился, уточнил. «У вас проблемы с законом?» «Что вы, мастер?» — поспешно замотал головой бригадир. «То есть вы хотите защитить свои права в суде? Вас обманули с платой за проделанную работу?» «Нет, мастер Чехов», — возразил бригадир. «Просто как штатный юрист». «Как того мастерового, Никиту Федорова?» — добавил один из рабочих. «Мы подумаем», — многозначительно нахмурился я. «Крышевать строительную бригаду я не планировал, и давать обещание защиты им стоило только убедившись, что их не охраняют монархисты». Гости переглянулись, коротко кивнули друг другу, словно мой ответ их устраивал, а потом поклонились мне. «Благодарствуем, ваша светлость, будем надеяться на вашу доброту». Я нахмурился. Фома откашлялся, а в дверном проеме появилась Любовь Федоровна с котами на руках. Понятно, что для всех, кроме нас с питерским, коты висели в воздухе, что произвело на визитеров неизгладимое впечатление. «Живность не обижать, призраки их очень уважают», — мягко пояснил я. «Как скажете, ваша светлость». Бригадир вновь побледнел и гулко сглотнул. Но к его чести оставался в сознании и бежать не планировал. «Ты пока переведи работникам, какие ремонтные работы нужно провести», — обратился я к Фоме. «Перевести?» — не сразу понял. «Зачем?» «Я подскажу», — подплыла ближе Виноградова и лишь потом догадалась, что котов все же лучше отпустить. При виде планирующих в воздухе питомцев здоровяк с красной повязкой на руке все же попятился. «Мы потом составим смету и оформим все официально», — добавил я и направился в дом. «У меня накопилось много своих дел. И больше времени терять не хотелось».